Глава 20. Бриана. Несмотря на обуревающие душу страхи и тревоги, этой ночью мне ничего не приснилось. От усталости и переживаний я просто провалилась в темноту и проспала до самого утра, когда нас разбудила ручка. «Подъем!» — завопила морда дракона. «Пора вставать!» Резко сев, я протерла глаза в попытке проснуться и осмотрелась. Чужая комната, кровать и дракон, который тоже бодрствовал и теперь явно не выспавшийся, взъерошенный, немного помятый, сидел на диване и странно смотрел на меня. Не зло, но как-то раздраженно, словно я что-то успела натворить за эту ночь. Неужели храпела? Я же со стыда сгорю. «Доброе утро», — осторожно произнесла я. «Доброе», — странно хмыкнул Хантер и потер ладонью лицо. «Ну хорошо, пусть оно будет добрым, если ты настаиваешь». «Все нормально?» Снова странный взгляд и туманное. «Все просто прекрасно». «Об тебе не скажешь». Дракон тяжело вздохнул. «Бри, иди умывайся, переодевайся и двинемся в путь». Возражать я не стала. Схватив вещи, прижала их к груди и поспешила в ванную. Чем быстрее выйдем, быстрее все решим. Начиналось наше путешествие хорошо. Мы незамеченными покинули общежитие, задними тропами прошмыгнули по территории академии, вышли за ворота и направились дальше по сонным темным улочкам. Было довольно прохладно. Мороз щипал нос и щеки. От пронзительного ветра, который то и дело налетал из-за угла, приходилось съеживаться и даже слегка задерживать дыхание. Хантер молчал. Я тоже не горела желанием начинать разговор. Между нами что-то менялось, и отрицать это было глупо. Но что? И чем это может обернуться? Занятая своими мыслями, я не заметила впереди опасность. Зато дракон, будучи куда более собранным, моментально схватил меня за руку. А затем потянул на себя, успев шикнуть «Тихо!». Я благоразумно закрыла рот и в стремлении понять, что случилось, принялась аккуратно озираться по сторонам. Хантер тем временем уже тянул меня за угол дома. Завел в темный переулок и прижал к стене, навалился сверху и опасливо выглянул. «Что?» — одними губами прошептала я. «Василиски». «Ух, нет, только этого не хватало». «Они не должны нас увидеть», — произнес дракон, взглянув на меня. «И что делать? Растворяться мы не умеем». Корв замер на мгновение, а потом внимательно посмотрел на меня и нашел выход. «Странный, надо сказать. Он просто меня поцеловал. Целовалась я не впервые, ну а что?» То, что я считала серой мышкой, скучной и неинтересной, полностью сосредоточенной на учебе, совершенно ничего не означало. Кроме того, моя соседка была самая настоящая фея. «А вы пробовали приехать в гости к феям, эльфам и фавнам и остаться нецелованной? Примерно с таким же успехом там можно прятаться от цветов и песен с плясками. Кроме того, мне было интересно, поскольку окружающие девушки с упоением рассказывали о первом поцелуе, о звездочках перед глазами, сладком томлении по телу и головокружении». Я никогда не была ханжой и тоже хотела испытать хотя бы часть того, о чем все говорили. Впрочем, мой первый поцелуй с двоюродным братом Селли оказался обычным, приятным, но не более того, еще и слишком слюнявым, а стремление молодого феи засунуть свой язык ко мне в рот я не оценила. Второй и третий поцелуйный опыт с другими кандидатами получились даже хуже первого, потому что у второго изо рта не слишком приятно пахло, а третий тут же попытался затащить меня в ближайшие кусты. В общем, я решила, что личную жизнь пока устраивать рано, и надо сосредоточиться на учебе. Однако этот поцелуй, пусть не первый, но он стал самым невероятным, ярким и запоминающимся в моей жизни. Потому что я потерялась. Не знаю, как такое возможно, но меня словно выключили. Буквально мгновение назад была встревоженная, напряженная, ожидающая неприятности Бриан Уайт. А в следующее мгновение все негативные эмоции покинули меня под натиском твердых губ. Я перестала думать о том, что творю, куда надо деть руки, как дышать, что с носом, ведь раньше он всегда мешался. Меня даже не беспокоила холодная стена за спиной. Я вообще обо всем забыла, полностью растворившись в этом поцелуе. Здесь и сейчас имелись и головокружение, и пресловутые звездочки перед глазами, и грохот сердца, которое билось о ребра, как сумасшедшее. Легкие горели огнем от нехватки кислорода, ведь... Чтобы сделать вдох, следовало оторваться от губ и прервать поцелуй, а сейчас мне это казалось немыслимым, невозможным. Я скорее согласилась бы задохнуться, но не лишаться неожиданной ласки. Хантер все решил сам. Он меня поцеловал, он же и прекратил эту сладкую муку. Продолжая сжимать плечи и прижимать меня к холодной стене, он чуть отстранился. В глубине его янтарных глаз пылали огненные искорки. Они и раньше сверкали, притягивая взгляд, но сейчас... Сейчас в них переливалось нечто особенное и невероятное. И хотела сказать что-то важное, но подходящие слова не шли на ум. «Надо проверить», — хриплым, немного скрипучим голосом произнес Хантер. «Что?» — прошептала я, облизнув болезненно покалывающие губы. Дракон моргнул и странно напрягся, впившись тяжелым взглядом в мой рот. На мгновение даже почудилось, будто он вновь меня поцелует. Но Корф шумно вздохнул и резко отвернулся, отстраняясь и убирая руки. «Василисков». «Да, точно, Василиски, как же я о них забыла». Хантер осторожно выглянул за угол, осмотрелся и только потом повернулся ко мне. «Ушли?» Обхватив плечи руками, тихо поинтересовалась я. «Да». Мы оба застыли, глядя друг на друга. Наверное, стоило обсудить произошедшее. Но как? Я не знала, что говорят в таких случаях. Что все нормально? Или возмущаются? Благодарят за смекалку или обвиняют в попытке соблазнить? Не придумав ничего толкового, я решила действовать по-другому. «Ты хорошо целуешься», — выдала я, выпрямившись, и даже постаралась улыбнуться. «Что?» — нахмурился Хантер. «Говоришь, что хорошо целуешься, молодец. Ты идеален во всем». Хотела произнести с сарказмом, а вышло как-то жалко. Лучше бы я его ругала, честное слово. «А можно полюбопытствовать, с чего вдруг такие выводы?» Продолжая стоять в проеме, сухо осведомился он. Еще и руки скрестил на груди, давая понять, что просто так не отступит и точно получит ответ на свой вопрос. «А что не так с выводами? Я ведь тебя похвалила. Молодец. Быстро сориентировался, еще и целуешься неплохо». «Замолчи, Бри, пожалуйста, хватит». Мысленно простонала я, ну куда там. Сейчас меня могло остановить лишь чудо. «Есть с кем сравнивать?» Еще сильнее помрачнел Хантер. «Разумеется. Или ты считаешь, что раз я скучная серая мышь, что у меня совершенно нет опыта с парнями? Так вот, открою тебе тайну. Он есть». «Опыт, говоришь?» Внезапно разозлившись, прошипел он. «А как далеко распространяется твой опыт?» Драконьи глаза внезапно потемнели. Лишь крохотные красные искорки, словно путевые маяки, горели в глубине. «А ты с какой целью интересуешься?» «С такой». «Очень информативно», — усмехнулась я. «С чего вдруг я должна тебе отвечать? Я ведь не спрашиваю о твоих девушках и отношениях с Эльваной». «А ты спроси». «А я не хочу». Хантер шумно вздохнул и что-то прошептал себе под нос. Явно нецензурное и совсем неприличное. «Это Трауп?» Я растерялась на мгновение. «Что, Трауп? Ты с ним целовалась?» С трудом выдавил Хантер, словно сама мысль о подобном была крайне неприятной, даже чудовищной. «Майк?» — удивилась я. Представила себя и Майка целующимися. Картинка получилась до того нелепая, что я громко фыркнула и покачала головой. «Разумеется, нет». «А кто?» «Слушай, с какой стати такие вопросы?» — возмутилась я. «Какая разница, кто эти парни?» Похоже, этой фразой я сделала только хуже. «Парни?» — прошипел Хантер, помрачнев еще сильнее. «Значит, их было несколько?» «Да. И что?» — воинственно произнесла я, задрав подбородок. «А ничего», — огрызнулся он, медленно двигаясь в мою сторону. «Значит, я целуюсь лучше?» «Сказала же, что да», — ответила я, опасливо покосившись на дракона. Оставаться на месте было все сложнее. Мне совершенно не нравился огненный взгляд Хантера и странная кривая улыбка на его губах. Все это вызывало неясную тревогу в душе, ожидание или даже предвкушение, природу которых я не могла распознать. «Мне кажется, что все произошло так быстро, что ты не успела понять», заявил Хантер, остановившись всего в 30 дюймах от меня. «Что?» — прошептала я, поднимая голову. «Все». Он в одно мгновение уничтожил расстояние между нами. Одну руку положил на мою спину, а другую — на затылок, фиксируя меня, не давая вырваться. Да я и не пыталась. Веки опустились сами собой. Я даже слегка приоткрыла губы в предвкушении поцелуя. И он не заставил себя ждать. На этот раз получилось лучше. Намного лучше. Если наш первый поцелуй можно было назвать неловким и поспешным, вызванным желанием скрыться от Василисков и не выдать себя, то на этот раз все происходило по-другому. Хантер сначала поцеловал правый уголок рта, затем левый. Кончиком языка очертил контур губ, заставив меня тихо ахнуть и прерывисто вздохнуть. Я плавилась в его крепких руках, абсолютно не ощущая холод и легкий мороз. Затем поцелуй стал глубже, ярче, откровеннее. И я сама не поняла, как поддалась к нему всем телом. Как подняла руки и заскользила ладонями по сильной спине, запуталась в мягких волосах. Это походило на фейерверк. Где-то внизу живота происходили яркие, болезненно-сладкие взрывы и огненными искорками растекались по венам, вызывая дрожь по всему телу. А потом все кончилось. Хантер, тяжело дыша, слегка отстранился. А потом низким, слегка вибрирующим голосом произнес: «А вот теперь можешь сравнивать». Он издевается. «Да что тут сравнивать? 100 из 100. Без вариантов». «Угу», — кивнула я, поправляя волосы. «Дар речи ко мне еще не вернулся. К тому же не хотелось мне ничего говорить». «Нам пора идти, пока еще на кого-нибудь не нарвались», — заметил Хантер, старательно отводя взгляд. «До дома Алифы недалеко». «Угу». «Да, я была сама многословность». «Тогда идем». «Идем», — прошелестела я, с трудом сдерживаясь, чтобы не коснуться припухших губ, которые болезненно горели, не давая забыть о том, что между нами случилось. «Поздравляю, Бриан Уайт, ты все больше им увлекаешься». Всю оставшуюся дорогу я шагала следом за драконом и размышляла о том, что же предпринять. И чем дольше думала, тем яснее понимала, что пока ничего. Придется терпеть и стараться не поддаваться чарам рыжего дракона. До дома ведьмы мы добрались без приключений довольно быстро. Прежде чем открыть калитку, Кор внимательно осмотрелся, нет ли каких ловушек или скрытых сигналок от василисков. Не смотрит ли кто за домом, но все оказалось тихо. Правда, если Райт и его подручные зайдут за тень, то обнаружить их почти невозможно. Я бы могла проверить, но для этого мне требовалось использовать дар древней крови. А как это сделать, не выдав себя? Правильно, никак. Поэтому я ограничилась быстрым визуальным поиском василисков. Кое-какие следы обнаружить удалось, только вот они были старые и затертые. Райт приходил сюда, но не сегодня. Значит, пока нам ничего не угрожало. «Чисто», — произнес дракон, закончив осмотр. «Пошли быстрее в дом. Слишком тут тихо». Хантер, открыв дверь, пропустил меня первый. Я только сделала шаг вперед, как из-под стола выскочило что-то белое, пушистое и юркое. Едва не сбив с ног. Спасибо дракону, который успел меня поймать и не дал позорно свалиться на пол. Пушистик громко взвизгнул и закрутился шариком, радостно приветствуя своих хозяев. Писец то подпрыгивал, стараясь дотянуться до моего лица, чтобы лизнуть красным языком. То припадал на лапы, виляя хвостом с такой силой, что я боялась, как бы тот не отвалился. То снова крутился меховым клубком, повизгивая от счастья. «Привет, малыш! Соскучился?» Я с улыбкой присела перед ним на колени и в ту же секунду оказалась полностью обслюнявленная. «Ну, фу!» Пытаясь увернуться от горячего влажного языка, простонала я. «Хватит, слышишь? Хватит!» Однако писец не сдавался. Поставив лапы на мои плечи, он радостно взвизгивал и продолжал облизывать, напрочь игнорируя просьбы остановиться. «А ну, прекрати!» Раздался над головой властный голос дракона. И это подействовало. Пушистик в последний раз лизнул меня и тут же отошел в сторону. Недалеко, не более ярда. Но и этого было достаточно, чтобы я смогла выдохнуть, снять очки и вытереть лицо рукавом пальто, морщась от легкой брезгливости. Писец опустил зад на половицу, радостно завилял хвостом, сейчас больше всего напоминающим метелку для пыли, и, высунув язык, принялся выжидательно смотреть на нас, словно ждал приказаний. Еще бы, ведь учили его совсем другому. «Да, дружок, не повезло тебе с временными хозяевами. Мало того, что нас двое, так мы еще понятия не имеем, что с тобой делать». «Вот это я понимаю прием», — хмыкнул Хантер, играючи, помогая мне подняться на ноги. «Он явно рад нас видеть». «Этот пушистый вас за пару сотен ярдов почуял», — доложил Фил, который сидел на балке у самого потолка и недовольно на нас смотрел. «Перестал изображать труп. Запрыгал, заскулил, начал скрестись под дверью. Едва замок не выломал, скотина магическая». «Он и есть магическая скотина», — отозвалась Алифа, выходя из-за печки. «Сегодня ведьма надела темно-синее платье с короткими рукавами-фонариками. Подол платья был расшит озорными ромашками. Черные волосы, распущенные, падали на спину и плечи красивыми волнами. Женщина выглядела настолько красивой, что представить ее бабушкой рыжего дракона было невозможно». «Я рада вас видеть, дети», — улыбнулась она. «Ваш питомец уже заскучал без своих хозяев и заставил нас понервничать. Утром мне пришлось устроить защиту, чтобы его не услышали. Хорошо, хоть защита твоего деда и отца не позволяет василискам зайти ко мне. В любом случае, вы сильно рисковали, придя сюда. Наемники кружат по столице, выискивая следы. Кольцо вокруг дома сжимается все сильнее». «У нас имелись причины для визита», — сообщил Хантер, помогая мне снять пальто и вешая его на крючок, после чего разделся сам. И снова он проделал это так легко и просто, словно бы ничего необычного. Хотя, может, для него такое поведение было привычным. В этом и заключалась проблема, что действия, для других являвшиеся чудом, для него стали обыденностью. Кроме того, раньше за мной так не ухаживали. И дело не только в том, что я привыкла быть самостоятельной. «Прекрати, Бри», — мысленно одернула себя. «Хватит в каждом его поступке и действии видеть что-то особенное. У Корфа просто хорошая манера, и все». Разувшись, я прошла к столу и села на лавку. Писец тут же вскочил и заскулил, продолжая вилять хвостом. Он явно хотел вновь броситься ко мне, но побаивался дракона, которого уже принял за главного. «Нам удалось кое-что найти в закрытой библиотеке», — продолжил рассказывать Хантер, достав из кармана брюк листок бумаги, протянул его ведьме. «Это список ингредиентов для зелья». «Интересно», — произнесла Алифа, быстро изучив записи. И чем дольше она смотрела, тем сильнее хмурилась. Хантер же пока присел перед пестом на корточке и погладил за ушком, заставив того счастливо заурчать. «Привет, пушистый», — усмехнулся дракон. «Ты устроил нам с Брианой веселую жизнь». Зверек доверчиво ткнулся носом в его раскрытую ладонь и осторожно лизнул, признавая главенство. Я же продолжала сидеть на лавке, наблюдая за ними и не делая попытки приблизиться. «Счастьем наградил, а несчастьем тоже». Подняв голову, Хантер взглянул на меня. «Чувствуешь?» «Конечно, я чувствовала. Чувствовала, что даже сейчас, просто болтая с песцом, Корф нравился мне все сильнее и сильнее. Особенно с этим блеском в глазах и легкой улыбкой, которая делала его похожим на беспечную мальчишку. Хотя дракон явно имел в виду что-то другое». «Что?» — осторожно спросила я. «Метка, она опять активизировалась». Опустив глаза, я подняла рукав своего пиджака и посмотрела на запястье. Хантер был прав. Метка, которой нас наградил пушистик, слегка засияла светло-голубым светом. «Иди сюда», — неожиданно скомандовал дракон. «Зачем?» — тут же насторожилась я. «Мы же его хозяева, значит, действовать надо совместно». Причин возразить у меня не нашлось. Поднявшись, я подошла ближе и присела рядом с пушистиком, который закатил глаза от двойного счастья, и, высунув язык, часто задышал. «Кто у нас хороший мальчик?» — заворковала я, не в силах сдержать улыбку, до того уморительный вид был у песца. «Кто хороший мальчик? Непослушный, мелкий, такой красивый». «Ртяф!» — счастливо жмурясь, выдал он. Чем больше времени мы проводили с нашим нечаянным питомцем, тем сильнее разгоралась метка на коже. В какой-то момент она даже начала слегка гореть. «Ты уверен, что мы поступаем правильно?» Тут же насторожилась я, поглаживая песца по спине и зарываясь в его белоснежный мягкий мех. «Ты сомневаешься?» Слегка наклонив голову, поинтересовался Хантер. Янтарный взгляд медленно скользнул по моему лицу и на мгновение застыл на губах, отчего те загорелись, напоминая о наших поцелуях в подворотне. «Вдруг мы привязываемся к нему еще сильнее?» «Вряд ли. Но если и так, то сейчас нам очень нужна удача, Бри. А получить ее мы можем только таким способом». Отозвался он, отводя взгляд. Находиться рядом с Корфом было неловко, и даже писец не помогал забыться. «Дети, мойте руки и давайте к столу. Есть разговор», — скомандовала Алифа, о которой как-то забыла, занятая своими мыслями. Ведьма сидела во главе стола, продолжая изучать список ингредиентов. «Отлично, покормишь нас?» Поднимаясь на ноги, спросил Хантер. «Мы так спешили, что не успели позавтракать». «Разумеется». Отложив листок, женщина принялась накрывать на стол. Чего здесь только не было. Ароматная молочная каша с кусочками ягод, кружевные блинчики, которые можно есть с любой начинкой, а рядом с круглым блюдом стояли глиняные пиалы с густой сметаной, сладким вишневым вареньем и золотисто-оранжевым медом, с терпким ароматом луговых трав. Одним этим мы наелись бы досыта, но Алифа водрузила на стол еще тарелку с румяными пирожками. «Что скажешь?» — поедая кашу, спросил Хантер. «Большая часть ингредиентов у меня есть. Кое-что я закажу по своим каналам. Нелегальным, разумеется. А вот эти три травки...» Ведьма поочередно постучала по трем строчкам. «Вам придется добывать самостоятельно». «Это как?» Растерялась я. У меня был знакомый аптекарь, который предоставлял мне капли для глаз, но я сомневалась, что он согласится добыть для нас недостающие ингредиенты и не сдаст при этом. «Очень просто. Это редкие травы, Бриана. Они не растут в нашей местности и не привозятся сюда даже контрабандой. Слишком высок риск». «И как же мы должны их достать?» — удивился дракон, застыв с ложкой в руках. «Из Академии». Мы с Хантером переглянулись. «А при чем тут Уаттерхолл?» Осторожно поинтересовался он. «Ни при чем важна не сама Академия, а то, что в ней находится. Владение профессора Плюма». От неожиданности я чуть ложку не уронила. «Плюма? Декана факультета зельеварения? Почетного магистра и автора более сотен трудов по редчайшим травам? Весьма въедливого и вредного старика, который лишь с третьей попытки поставил мне отлично по зельям. И то, я думаю, благодаря содействию профессора Минервы Голх. Уж не знаю, как ей удалось, но Плюм все-таки нарисовал мне вышибал. А еще профессор — заядлый коллекционер самых редких трав. В личной оранжерее, которую ему выделило руководство Уаттерхолла, растет много чего интересного и запретного». «Ты предлагаешь нам ограбить профессора Плюма?» — хмыкнул Хантер и недоверчиво качнул головой. «Иначе вам от писания избавиться», — отстраняясь, произнесла Алифа. «Медлить нельзя, пока удача на вашей стороне и Василиски не вышли на след. Действовать надо быстро». «Насколько быстро?» — уточнил дракон. «Очень быстро. Сегодня».